Томб через 3,5 года после дня А. В тот злополучный день с парковкой мама действительно очень быстро вспомнила, что папа умер. Вспомнила она и марку, и цвет своей машины, еще до того, как ею занялись в больнице, в самом начале вечера. Это было довольно утешительно. В последующие 3 года ей становилось все труднее планировать свои дела на день или на неделю, даже самые простые вещи. Распределить деньги, придумать, что поесть, оплатить счета. И трудности эти становились все более и более заметными. Во время разговора у нее все чаще случались провалы в памяти, проскальзывали какие-то странные фразы или непонятные слова. Она явно многое забывала или путала, и все же в этот период, который я называл первым циклом, мне казалось, что она не так уж плоха, или, по крайней мере, что ее состояние ухудшалось не так быстро, как я думал. Когда 1,5 года назад начался 2-й цикл, в тот самый день, когда она меня забыла, моя жизнь обрушилась. Земля словно ушла у меня из-под ног. Я и представить себе не мог, что со мной может случиться такое. Но самое поразительное, что ее жизнь не изменилась ни на йоту. Я, словно по мановению волшебной палочки, исчез из ее головы, из ее жизни, из ее сердца. Но кроме этого ничего особенного не произошло. Я тут же вызвал ее врача, попросил, чтобы тот ее обследовал, и он, испытывая некоторую неловкость и с явным трудом подбирая слова, чтобы изъясняться понятнее, объяснил мне, что на самом деле никакого грозного ухудшения в ее состоянии нет, и что все это является, цитирую, «результатом логического развития болезни». «Ах, да, ну, конечно!» Она забыла меня, а в остальном все нормально, все путем, она помнит кучу вещей, кучу народу. Она даже узнает собаку своего соседа-алкоголика и называет ее по имени Филу. Меня мама забыла. Я стерся из ее памяти, из ее жизни, а пуделя Филу она прекрасно помнит. И мне еще смеют говорить, что в этом нет ничего ненормального, что это логично. Несколько раз, точнее 3 раза, случалось, что она заговаривала со мной обо мне же. Или, вернее, она называла мое имя, потому что я ни разу не знал, говорила ли она именно обо мне или путала чье-то имя с моим. Я всякий раз ее подбадривал, задавал вопросы, но это ничего не давало. Все кончалось так же внезапно, как и начиналось. Однажды я задумался над тем, как она воспринимает мое присутствие рядом с собой в последние месяцы. С тех пор, как она меня забыла, я спрашивал ее, кто я, знакома ли она со мной. Она отвечала, что да, знает меня. Я оказывался то милым молодым человеком, то медбратом. Я был частью ее повседневной жизни, и все. Я превратился буквально в одного человека. Одного, потому что я и был один, всегда один, рядом с ней. Человека, потому что я стал для нее просто человеком, по сути, никем. Совершеннейший парадокс, но она воспринимала его абсолютно естественно. Радоваться, конечно, было нечему. Я бы все отдал, лишь бы она меня вспомнила. Но быть с нею рядом, помогать ей, на меня это действовало благотворно. Не видеть ее больше, для меня это было все равно, что умереть. Кроме того, я был готов к чему-то гораздо более серьезному, к такому резкому ухудшению ее болезни, что, удостоверившись в конце концов в том, что процесс и правда протекает нормально, в умеренной форме, я умудрялся временами забывать, что моя мать неизлечимо больна. Жил, поживал, позволяя себе даже уезжать, съездил 3 раза на книжные выставки, организаторам которых пришла в голову удачная мысль меня пригласить. Такое бегство в мое писательское прошлое позволяло мне проветрить мозги. Вот после возвращения с одной из этих выставок, через 1/2 года после того дня, когда я оказался первым, кого она забыла, и начались серьезные дела. Настоящая болезнь, начало больших проблем, предвестниц полной безнадеги. Короче говоря, полная задница. Это было воскресенье вечером. Мой поезд каким-то чудом пришел вовремя. Я разобрал чемодан, принял душ и как раз приканчивал быстро замороженную пиццу, когда в кармане у меня завибрировала Жюльет. «Ты где?» В этом вся Жюльет, нетерпеливая, собранная. Она знала, во сколько приходит мой поезд, подождала, сколько нужно, но, видя, что я не явился к маме ко времени, которое она для меня рассчитала, все из-за пиццы. Пришлось предварительно разогревать духовку, а это же так долго, просто невероятно. Она, естественно, начала волноваться. Надо сказать, что Жюльет не привыкла так надолго разлучаться со своими детьми, папками с бумагами и многочисленными сопутствующими занятиями. Такой гиперактивной натуре, как она, целых 2 дня, проведенных у мамы, должны были показаться особенно долгими и трудными. Я в попыхах доел пиццу и меньше чем через 20 минут уже целовал свою сестренку, поджидавшую меня у самой входной двери. «Все было хорошо?» «Да, да, мы почти ничего не делали, впрочем, ей ничего особенно и не хочется. Ты думаешь, мне действительно стоило сидеть с ней с утра до вечера?» «Она со мной больше почти не разговаривает. У меня было такое впечатление, что я тут вообще ни к чему». «Кто знает?» «Я осталась только ради тебя. Ей-то я вовсе была не нужна. Только чтобы покормить, додать лекарства. Я вполне могла бы отлучиться на 2 часа, съездить туда-сюда, чтобы убедиться, что все в порядке. Ты не думаешь? И вообще, мне кажется, она еще может жить самостоятельно, Томп. Надо только приготовить ей заранее еду, перекрыть газ, ну, еще спрятать кое-какие опасные вещи, на всякий случай, и все». «У нее же еще не началась серьезная стадия. Ты знаешь, это не хуже меня. Ты же не сидишь тут с ней сутки напролет, правда?» «Что? Все время?» «Ночью нет». «А днем, значит, да? Целый день?» «Да. Но знаешь, когда пишешь, что тут, что у себя дома...» «Ты пишешь здесь?» «Сейчас, по правде говоря, нет». «Я так и думала. Знаешь, после папы у меня нет вдохновения». «Да, понимаю. Но здесь, по-моему, это не слишком способствует. Короче говоря, я думаю, что мама не нуждается в том, чтобы за ней постоянно присматривали. Хотя... она действительно все забывает, да? Во всяком случае, мне так кажется. А тебе?» «Все-все. Это ни о чем не говорит. Всякие старые дела, истории из прошлого — это понятно. Но еще она иногда путает имена или людей. Но она очень много помнит. Меня беспокоит, что она забывает то, что делала совсем недавно. Спроси ее, чем она занималась сегодня или на прошлой неделе. Она вспомнит 2-3 вещи, а потом задумается и ничего не ответит. Постарается сменить тему или скажет, что устала, а потом...» Ее прервал раздавшийся из гостиной мамин голос. «Кто там?» «Это я, Томп». «Какой Томп?» Сестра поморщилась, а я ответил: «Медбрат, который за тобой ухаживает». Жюльет тихонько ткнула меня в грудь. Она терпеть не может, когда я так отвечаю маме. Она считает, что в любом случае ей надо систематически говорить, что я ее сын, даже если она этого не понимает. Я пожал плечами, как пожимал уже 100 раз раньше, когда она бросала мне те же упреки, а она прошептала: «Не знаю, как ты все это выдерживаешь», и быстро обняла меня, почти поцеловала. Мне стало хорошо. Я пошел к маме в гостиную. Она сидела в своем кресле, которое раньше было папиным, напротив телевизора, вытянув ноги на подушку, положенную на низкий столик. На ней был халат и толстые носки. Я в первый раз осознал, что мама старая. Увидев меня, она радостно улыбнулась, и мне показалось, что она меня узнала. Она сказала: «Ах, это ты! Мне так тебя не хватало». Она протянула ко мне руки, и сердце у меня заколотилось, как бешеное. Я видел по ее взгляду, что она меня узнала. Она была рада, что я пришел. У меня даже выступили слезы, но она вдруг замерла, словно парализованная, и глаза ее застыли на чем-то у меня за спиной. Я обернулся. Это была всего лишь Жюльет, которая уже надела пальто и поправляла ремешок, висевший на плече сумки. Она подошла к маме, чтобы поцеловать ее на прощание. «Ну, я пошла, а ты останешься с Томп, мама». «Ну что, ты меня даже не поцелуешь?» «Ах, ты хочешь, чтобы я тебя поцеловала, шлюха ты этакая? На-ка, поцелуй вот это!» Грубость этих слов была так неожиданна, что Жюльет застыла как вкопанная и даже не заметила, как мама залепила ей увесистую пощечину. С сухим хлопком мамина рука обрушилась на щеку моей сестры, и Жюльет, отшатнувшись, налетела на столик. Секунду стояла полная тишина, словно настало небытие. А потом раздался мамин крик: «Хочешь еще, мерзавка? Еще по роже захотела!» Мама занесла руку, но тут я вступился и удержал ее. Жюльет, раскрыв рот, отступала под потоком маминой ругани. «Мерзавка! Сучка! Мама! Ну успокойся же! Потаскуха! Дрянь! Мадлен!» Я выкрикнул ее имя громко. Застигнутая врасплох, она посмотрела на меня незнакомым взглядом. Тихо, одними губами она проговорила: «Ну как же ты мог?» Не закончив фразы, она быстро встала в странной позе, словно вся съежившись, и мелкими шажками направилась в коридор. Мы услышали, как хлопнула дверь ее комнаты, и все. Я сел на диван. Жюльет, заливаясь слезами и держась рукой за щеку, рухнула рядом со мной. Что это было? Что я ей сделала? Ничего. Она все выходные была такая милая. Я ничего ей не сделала. Ты тут ни при чем, Жюльет. Она сняла сумку и пальто и долго плакала у меня на плече. Когда она ушла, я лег спать на диване один. Лег спать, это так говорится. На самом деле я не сомкнул глаз. Все думал, как такое могло произойти. Вспоминал мамин взгляд, какие у нее были в тот миг глаза. Глаза незнакомого, чужого человека. Я думал о Жюльет, которая из примерной девочки выросла в образцовую женщину, не услышав от родителей ни единого грубого слова, разве что пожурили ее несколько раз. И вдруг пощечина, нечто совершенно невообразимое. Я подумал, что она тоже не спит сейчас. Попытался представить себе, какую боль причинила ей эта пощечина, эти слова. А потом я заплакал. Я оплакивал будущее, которое представлял себе когда-то и которое никогда не наступит, и будущее, которое невозможно себе представить, но которое обязательно наступит. За ночь я вставал 3-4, а может, 5 раз, и прижимался ухом к двери маминой спальни. Может, она тоже плачет? Нет, ни единого звука. На следующее утро, проснувшись очень рано, мама ничего не помнила из случившегося. Я спросил ее, как прошли выходные с Жюльет. Она ответила: «Замечательно! Жюльет такая милая!» И заговорила о другом. Было очевидно, что она снова помнит дочь. Сначала мне больно кольнуло в сердце. Мне-то не посчастливилось вернуться в мамины мысли. Но очень скоро эта мысль меня покинула, ее вытеснил страх. И не столько страх, сколько боль, потому что не обязательно быть врачом, чтобы понять, что с мамой случился кратковременный припадок безумия, самый первый, так сказать, предупредительный выстрел, за которым должна последовать долгая канонада. Жюльет говорит, что ей до сих пор больно от той пощечины. Я, конечно, разделяю ее боль, но если бы она только знала, что мне приходится переживать теперь изо дня в день, все стало развиваться так быстро.